Значит, мы приговорены всегда быть варелес и так и не стать роман? Ох, Кванда, зачем ты только объяснила им демосфеновскую иерархию исключения? Нет, вы не приговорены. Все, что мы давали вам до сих пор, мы делали из вещей, растущих или живущих в вашем собственном мире, ну, как кабры. И все равно, если откроется то, что мы сделали, нас увезут из этого мира, сошлют, запретят встречаться с вами, совсем. Те металлы, которые используете вы, люди, тоже принадлежат нашему миру. Мы видели, как ваши шахтеры добывали их из земли далеко на юге отсюда. Мира решил запомнить эту фразу и потом разобраться. Не было таких холмов за оградой, с которых можно было бы увидеть шахты. Следовательно, сфинцы нашли какой-то способ перебираться через ограду. Да, металл добывают из земли, но в особенных местах. А я не знаю, как находить их. И даже если вы выкопаете его, он будет смешан с другими веществами. Нам приходится очищать и переделывать его, а это очень сложный процесс. И каждый кусок металла, добытый из земли, записывается. Даже если мы дадим вам всего одно орудие, отвертку или мастерок-каменщика, люди обнаружат нехватку и станут искать. Никому не интересно, куда девается молоко кабр. Стрела пристально глядел на него. Мира не отвел глаз. «Мы подумаем об этом», — ответил Стрела и протянул руку к другому свинцу по имени Календарь. Тот положил на его ладонь три стрелы. «Посмотри, хороши?» «Отлично сделаны, как и все, что выходило из рук стрелы. Прямые, хорошо оперенные. Наконечник интересный, не обсидиан». «Кость кабры», — сказал Мира. «Пользуемся каброй, чтобы убивать кабру». Свинц вернул стрелы Календарю. Потом поднялся и отошел. Календарь держал тонкие деревянные стрелы на вытянутых руках и пел им что-то на языке отцов. Мира узнал песню, хотя и не понимал слов. Мандачева когда-то объяснил ему, что это молитва. В ней свинцы просят мертвое дерево простить их за то, что они пользуются инструментами, сделанными не из древесины. В противном случае, говорил он, деревья могут подумать, что малыши разлюбили их. «Религия!» — Мира вздохнул. Календарь унес стрелы, а его место занял молодой свинц по имени Человек, который подошел и уселся перед Мира, держа в руках предмет, завернутый в листья. Он осторожно положил его на землю и развернул. Экземпляры королевы Улья и Гегемона. Мира принес их свинцам несколько лет назад. Тогда возник небольшой спор между Мирой и Квандой. Эта Кванда заговорила со свинцами о религии. Впрочем, она не виновата. Мандачева спросил ее, «Как можете вы, люди, жить без деревьев?» Она поняла вопрос. Он, естественно, говорил не о лесе, а о богах. «У нас тоже есть бог. Человек, который умер, но все-таки жив», — объяснила она. «Только один? И где он живет теперь? Никто не знает. Тогда какой вам от него прок? Как вы говорите с ним?» «В наших сердцах. Он живет в наших сердцах». Свинцы пришли в полное недоумение. Либо потом долго смеялся и говорил. «Вы видите, для них наша утонченная теология – собрание предрассудков. Живет в наших сердцах. Ну как же, что же это за религия? А своих богов они могут видеть, касаться». «Забираться на них и стряхивать массе», — ставила Кванда. «Я уж не говорю о том, что им наверняка пришлось срубить парочку, чтобы построить большую хижину». «Срубить? Срубить дерево, не имея каменных или металлических орудий? О нет, Кванда, они молятся, пока дерево не падает». Но Кванде не нравились шутки о религии. По просьбе свинцев Кванда потом принесла им копию Евангелия от Иоанна, упрощенный перевод на звездный. Но Мира настоял, чтобы одновременно свинцы получили королеву Улья и Гегемона. Евангелист Иоанн ничего не говорит о существах, живущих на других мирах, указал Мира. А голос тех, кого нет, объясняет, открывает жукеров людям, а людей жукерам. Кванда прямо-таки взбесилась от такого святотатства. Но годом позже они обнаружили, что свинцы используют писание как труд для раскопки, а королеву Улья и Гегемона хранят, завернув в листья. Кванда долго горевала из-за этого, и Мира быстро понял, что дразнить ее не стоит. Человек развернул книгу на последней странице. Мира заметил, все свинцы тихонько подтянулись к нему. Маслосбивающий танец окончился. Человек провел рукой по последней строчке книги. «Голос тех, кого нет», — пробормотал он. «Да, я видел его вчера вечером». «Он — подлинный голос», — так говорит Корнирой. Мира предупредил их, что в мире много голосов, и тот, кто написал «Королеву Улья» и «Гегемона», давным-давно умер. По всей видимости, они все еще не могли отделаться от мечты, что сюда прилетел настоящий, тот, кто создал священную книгу. «Я думаю, он хороший голос», — сказал Мира. «Он был добр к моей семье, ему можно доверять. Когда он будет говорить с нами?» «Я его еще не спрашивал. Об этом нельзя говорить сразу, мне нужно время». Человек запрокинул голову и завыл. «Это моя смерть?» — подумал Мира. «Нет». Другие свинцы стали нежно и осторожно поглаживать человека, потом помогли ему снова завернуть книгу в листья и унести. Мира поднялся, чтобы уйти. Никто из свинцев не последовал за ним, даже внимания не обратил. Нет, они не бойкотировали его, просто вдруг все сразу оказались заняты. Человек-невидимка, ксенолог-невидимка.